Глава 4. Шагая к Кропоткинской, Анатолий вспоминал, что он знает об этой станции. Это были легенды и рассказы, услышанные им у кого-то из противников существующего строя, о том, что в облицовке станции использовался мрамор от разрушенного храма Христа Спасителя. У старика-архитектора, что подземное пространство станции напоминает знаменитый древнеегипетский храм с колоннами, подобными цветку лотоса. От жителей, что свет от скрытых верхней части колонн светильников, дробясь на полированных мраморных гранях колонн, мягко рассеивается в бывших когда-то белоснежных сводах. От кого-то из правящих кругов, что каждая стройная колонна заканчивается пятиконечной звездой в месте примыкания к потолку. Но станция встретила красного мелкой шахматкой на полу. Обычной суетой, бюрократией и недоверием всех ко всем. Но его знали на все ветки такие же, как консталкеры, поскольку Анатолий был легендой пусть и не всего метро, как Сергей, а только своей линии. Помня слова Мельникова о том, что в будущем может понадобиться помощь Москвину, и не из любви к нему или построенного им строя, а из помощи полковнику и его замыслам. Он не понимал пока и тем более не знал, что задумал Мельник, но верил, что задуманное им не может быть плохим. С такими мыслями он зашел в местное 4-е отделение. На красной линии всем сталкерским отделениям давали свои номера от 1 до 16. Считая от коммунистической, также и сами сталкеры, за исключением заслуженных, имели просто порядковые номера. Так было проще взаимозаменять людской состав при выбытии кого-либо из строя, хотя друг другу всегда, кроме вылазок на поверхность, пользовались именами, а заслуженных было всего трое – красный, спортсмен и черкис. И у каждого была своя сфера влияния. Черкис заведовал северо-востоком от Красносельской до улицы Подбельского, спортсмен – юго-западом от Коммунистической до Кропоткинской, а красному – центр красной ветки. Кропоткинские сталкеры, коих было 8, встретили его восторженно. Это были кроме одного юнцы лет по 20, которых готовили на улице Подбельского на двухлетних курсах, воспитывали как спартанцев и на примерах героев-сталкеров. А с 25-летним Николаем, номер 4, у Анатолия были натянутые отношения. Молодежь обступила его, готовясь слушать рассказы мудреного опытом сталкера, хотя он был старше их всего лет на 10, и Николай ничего не мог с этим поделать. А вот на станции Парк культуры было более крупное отделение. Правильно, наверху генштаб Минобороны, да еще не тронутые ядерными ударами. Только вот мутантов там было много. Видимо, против военных центров было использовано другое оружие, скорее всего, химико-биологическое. Поэтому, как поначалу там обитали люди, то есть телесные оболочки, те, кто не успел уйти в Д6. Но за 20 лет их как бы потихонечку отстреливали. Размножаться они не могли, и сейчас там была почти что тишь да гладь. Изредка попадались они на глаза человеку из метро в ПНВ. Отделением командовал майор Иванеев, номер 3. Он хорошо знал и Красного, и других заслуженных сталкеров. Служил Отечеству исправно, но к Анатолию относился с пониманием и считал, что может быть несколько мнений, а не только генеральная линия партии. Поэтому сюда Ермолин зашел с удовольствием. «Рад тебя видеть, Красный. И я тебя. К нам по делу или мимоходом?» «И так, но в основном мимоходом. Выкладывай дело». «Иду с поиском на самый юго-запад, университет. Пойду, конечно, через коммунистическую, но там ведь спортсмен может не дать чего-нибудь. Хочу у тебя разжиться кое-чем из арсенала». «Подожди, так там, поговаривают, был ядерный удар по Раменкам. Людей там быть не может, даже в метро. Ребята говорили, что юго-западный и проспект Вернадского строились как бомбоубежище. В расчете на 3, максимум 5 суток всего». «Так ведь не за тем иду». Анатолий мог быть почти откровенен с Иванеевым. «А потому как после коммунистической есть вход в Д6. Вдруг подземный город в Раменках, пусть и не жилой, но там могло что-то ценное остаться. Ведь строили-то на очень большой глубине, от 50 до 200 метров. Кстати, ты не видел нигде сокращение КРЩ?» «Нет. А что это?» «Не могу сказать. И еще один вопрос. Погоди, если бы спортсмен мог бы попасть в Д6, он бы это уже давно сделал, да и легенды все это». «Нет, я общался лично с Мельником». «Вот-вот, он недавно был там, но с другого входа». «Прошли насквозь от Парка Победы до Маяковской. Там было все открыто, нигде ни запоров, ничего, только завалы, а здесь закрыто. Он мне дал коды доступа, которые у него были. К слову, он-то и отправил меня в поиск. Кстати, и Москвина он не просто знает, они друзья. Я могу рассчитывать на твою помощь и твоих сталкеров, если будет заварушка. То есть? А то и есть. Есть вероятность попытки снятия генсека. А мой друг, полковник Мельников, для пущего веса добавил красный, просил ему помочь. Я думаю, поможем. Да и первый секретарь станции к Александру Николаевичу неровно дышит. А как кропоткинцы? Там все более-менее нормально. Молодежь поможет, да и полис рядом. А север линии? Вряд ли. Там всех подмял черкис. Даже у меня на Красных Воротах и Комсомольской. Знаешь, а ведь спортсмен может нас не поддержать. Ну что ж, тогда придется уходить в полис. Парк культуры Ермолин покидал тяжелогруженному и всю дорогу до Фрунзенской думал о спортсмене. Но к его удивлению на станции его дождался один из местных сталкеров, от которого Анатолий узнал о вчерашней пропаже на поверхности того, о ком он думал. Вместе с этим, как стоило бы предположить, Красный получил приказ о срочном его поиске с командой, ожидающей Анатолия на коммунистической. «Простых сталкеров никогда не ищут», — подумал Ермолин. На Фрунзенской он задержался всего на полчаса для выяснения местной обстановки и осмотра небольшой команды сталкеров под предлогом получения от них дополнительной помощи в случае нужды на коммунистической. Уже уходя, он обратил внимание на постамент, стоящий в торце станции, за которым ухаживали заботливые руки уборщицы. «М.В. Фрунзе», — прочел Анатолий. «Вот в честь кого называется станция. Коммунистическая, носившая ранее название спортивная, предстал его взору шахматной доской на полу. В темную даль уходили чередующиеся вереницы светлых темных клеток. Правда, массивные колонны с узким проходом между ними больше навевали мысль о нерушимости коммунистического строя на красной ветке, но при этом совершенно не давили. Это была крайняя точка строго прямой красной линии. На станции был практически траур. Красный зашел в предисполкома. «Здравствуйте, прибыл в помощь, майор Ермолин». «Как хорошо, что вы случайно оказались неподалеку». «Отнюдь не случайно. Мне предстоял поиск на юго-запад университета». «Но ведь это наш район». «У меня прямой приказ Москвина. Вот бумага». «Ладно, я не против. Только найдите нам спортсмена». Предисполком на секунду замялся. «Пожалуйста». Последнее слово далось начальнику тяжело. Он знал об отношении сталкера к властям красной линии. «Конечно, я своих коллег по работе не бросаю. Мне будет нужна вся команда ваших сталкеров и беспрекословно ее подчинение на время поисков». «Будет, будет. Идемте». «Отделение, стройся. Равнение направо», — прогремела команда, когда они вошли в просторное помещение, отгороженное вестибюлем. «Отделение построено», — докладывает капитан Синицын. Здесь отделение состояло из 30 молодцев, почти как на подбор, но по лицам видно было, что не слишком обремененных интеллектом. Накачанная, умеющая исполнять команды, не задумываясь. Даже капитан был из их числа. «Хорошую команду собрал вокруг себя спортсмен», — подумал Красный. Сам-то он был индивидуалистом, но выручать коллегу надо. «Внимание! Отделение поступает в непосредственное подчинение майору Ермолину. Цель — найти...» «Постараться найти майора Цветкова. Майор, командуйте». «Всем вольно». Анатолий ранее думал произнести прочувствованную речь, чтобы все не просто поняли, но и почувствовали, что жизнь коллеги, тем более старшего, стоит того, чтобы ему попытаться помочь, но теперь понял, бесполезно. Здесь просто надо быть мозгом, а мускулами будет само отделение. «Капитан, каков был предварительный маршрут спортсмена?» «Маршрут стандартен. Гостиница, ЖД-станция, подтрибунные помещения стадиона. Состав поиска. Спортсмен, Ярый и Варяг. Потрудитесь объяснить о двух последних, я ваших позывных не знаю. Это двое лучших бойцов отделения. Кто после вас старший по званию?» «Лейтенант Колосков». «Отлично. Запомнить все позывные я все равно не смогу. Выходим тремя группами по 10 сталкеров. Капитан и лейтенант, вы командуете двумя из групп, я третий. Районы поиска. Первая группа – гостиница, вторая – ЖД пути, третья – стадион. Связь по рации каждые 15 минут. Очень короткими фразами, так как рация привлекает летающих. Вооружение максимальное. Если случилось худшее, то спортсмен влип по уши. На сборы 10 минут, затем выступаем. Подъем наверх был легким, поскольку во всем угадывалась рука человека, который все приспособил. В первую очередь для самого себя. И заняло всего 5 минут. Разделяемся. Засечка времени. Связь через 15 минут. Пошли. Группы, ведомые капитаном и Анатолием, шли вместе до ЖД-станции. Все шло штатно. Ни одного монстра не было замечено. Там они разъединились. Вторая пошла на станцию, третья дальше на стадион. Через 15 минут все доложили, что у них все в порядке, но спортсмена нет. Так повторялось раза 2-3. Первая группа доложила об окончании проверки гостиницы и выходе из нее. Группа красного прочесывала подтрибунные помещения. Когда пискнула рация, вне промежутка 15 минут и голос лейтенанта сообщил: «Красный, красный, прием!» «Слушаю, красный. Мы нашли автомат спортсмена, уже на улице с другой стороны гостиницы». Послышалась автоматная очередь. «Кто стрелял?» Видимо, лейтенант не переключил рацию на прием. «Вижу, занять оборону». И теперь в рацию: «Майор, нас атакуют, не пойму кто. Они падают, но снова поднимаются. Нам срочно нужна помощь, их здесь сотни. Капитан, прием». «Слушаю, товарищ майор». «Вы все слышали? Вы ближе к ним, быстро туда». «Слушаюсь». «Лейтенант, группа капитана уже выдвигается к вам и будет через 7-10 минут. Мы будем через 15, держитесь. Никаких контратак, только оборона, это по рации и своим. Группа, бегом». Когда они прибыли на место, то из двух предыдущих групп осталось всего 4 человека. Капитан, лейтенант и двое бойцов. Мертвецы, как их сразу окрестил красный сталкер, действительно вставали даже после смертельного выстрела в сердце. «Стреляйте в голову, только так их можно убить», — прокричал капитан. Видимо, какое-то количество ума у него все же было. Если он смог выделить попадание в голову и соотнести их с невставанием мертвецов. «Лейтенант, бегом вниз, давайте подкрепление с Фрунзенской, парка культуры и Кропоткинской, и обрисуйте ситуацию предисполкома коммунистической, только не в очень мрачных тонах». «Есть». Через 15 минут прибыли фрунзенцы, затем еще через 10 сталкеры с парка культуры, потом кропоткинцы. Теперь отстрел мертвецов шел более интенсивно. Позволю себе обрисовать ситуацию. Представьте кладбище, которое основано пусть даже лет 100 назад. Сколько людей ушло в сырую землю за то время, а теперь все они встали. Какую биохимию испытали в этом районе, никто не знает. Только результат оказался отменным. Рассказывали, что в районе коммунистической видели призраков. Наконец поток этих зомби начал ослабевать. Стали подсчитывать потери. Легли почти все с коммунистической. Осталось только 7, включая капитана, лейтенанта и красного. Фрунзенцы не досчитались 5 из 10. Парк культуры лишился 2 сталкеров. Кропоткинцы все остались живы. «Так, ребята», — начал майор Ермолин. «Где-то там», — он указал рукой в направлении кладбища, — «откуда шли мертвецы?» «Спортсмен. Скорее всего, ему уже не помочь, но дело чести — найти его тело. Поэтому прошу, не приказываю, а именно прошу всех, кто согласен на этот почти самоубийственный рейд, сделать шаг вперед». Как ни странно, эта речь возымела действие не только на отряды с других станций, для которых в основном была произнесена, но и на 6 сталкеров с коммунистической. Практически в едином порыве, не задумываясь, все шагнули вперед. Стоять остались 3. Командир кропоткинцев и 2 фрунзенцев. «Капитан, организуйте похороны всех погибших сталкеров силами станции. Этих 3 отказников», — при этих словах капитан, которому отдавалось приказание, презрительно глянул на них, — «отправьте вниз и проинформируйте предисполкома. Нам нужно через 10 минут начать движение». Цепочка из 30 сталкеров, двигаясь по улице позвенно, по 5 человек, они медленно и аккуратно продвигались по направлению главного входа на кладбище. «Командир, там, возле главной арки». «Да, там кто-то есть. Бегом». Когда они приблизились, стало видно, что это человек. Рядом валялись автоматы и ручной пулемет. «Спортсмен», — рванулся вперед капитан. Видно было, что сталкер очень плох. Он медленно поднял голову, и его мертвенно-бледное лицо озарила улыбка, ухмылка. «Пришли? За мной?» — недоверчиво спросил он. «Не подходите. Если я умру, стану такой же». Тяжело поднял руку. Он указал направление кладбища. «Спортсмен, ты не умрешь. Мы тебя донесем до госпиталя». «Не успеете». «Хватит рассуждать», — рявкнул Анатолий. «Капитан, носилки, команду, которая понесет их. Быстро. Затем отходим. Майор Иванеев, вы прикрываете. Красный, на кладбище. Всем быстрее, носилки вперед, бегом. Строй не терять, стрелять только в голову, беречь патроны». Анатолий быстро и кратко отдавал приказы. «Командир, там ящер в воздухе, возле входа в метро». «Черт, у кого пулеметы? Когда приблизимся, все вместе снимите его». «Майор, вас спортсмен зовет». Анатолий перебежал ближе к сталкеру. «Красный, возьмешь командование моими ребятами». Спортсмен судорожно схватил Анатолия за руку своей трясущейся рукой. «Ребят-то больше почти не осталось, вот только 6, — вставил капитан. «А остальные?» «Остальные с других станций. по просьбе Красного пришли на помощь. «Он что, всех моих людей положил?» – пристал на носилках спортсмен. «Мы шли выручать вас», – твердо сказал Анатолий, глядя ему прямо в глаза. «Да ему командовать!» – ты яростно прохрипел спортсмен. Это были его последние слова. «Не верю», – закричал капитан. «Майор, спортсмен!» – схватил его за руку и заплакал, как ребенок. Вдруг судорога свела тело умершего. Он открыл глаза, в которые уже не было разума. «Агрх!» – вырвалось из его горла. Он зубами вцепился в горло капитана. Тот растерялся и никак не мог защититься. Все стояли и смотрели, как будто их охватил столбняк. Вдруг лейтенант медленно, механически поднял автомат и двумя короткими очередями в голову расстрелял и спортсмена, и капитана. После этого он опустил автомат, а руки его тряслись. Они стали этими мертвецами. «Ты все правильно сделал», — отошел от шока Красный. Он еще вначале сказал об этом. Это был его приказ. «Видимо, кого укусят эти твари, тот становится одним из них». «Майор», — обратился Иванеев, — «а стоит ли их нести вниз? Как мы объясним дырки во лбу от калаша? Они просто расстреляют лейтенанта». «Да, вы правы». Анатолию приходилось оставаться в рамках официальных отношений. «Значит так», — обратился он ко всем, — «слушайте и запоминайте, если не хотите, чтобы вас попытались привлечь за потворничество убийцы. Я думаю, все понимают, что лейтенант поступил правильно». Он обвел сгрудившихся сталкеров взглядом. «Тогда версия такова. Спортсмен вцепился в горло капитану. Тот сумел его отбросить и выстрелил ему в голову, как раньше предупреждал майор Цветков, когда мы его нашли. Затем понял, что теперь сам станет мертвецом, и застрелился. Так мы спасем не только лейтенанта, но и доброе имя капитана. Надеюсь, ради такого случая никого на Лубянку не потащат. Кладите капитана на вторые носилки и бегом вниз». В метро их встречала почти вся станция. «Ну?» – вместо приветствия спросил предисполкома. «Не смогли, не успели. Он умер, пока несли». После этого Анатолий рассказал ему их историю. К своему удивлению, начальник станции ему поверил и предложил перенести разговор к нему в кабинет. «Да, спортсмен несколько раз вспоминал о мертвецах. К сожалению, они добрались до него. А отряд? От него мало что осталось. Вот Еремеев показал на 5 человек. Можно сказать, что майор Цветков взял своих ребят с собой. Правда, похоже, что на бывшем Новодевичьем кладбище не осталось никого». «Мля, что они там применили, чтобы трупы стали ходить?» «Спортсмен успел что-нибудь сообщить?» «Только попросил меня взять командование его ребятами, но у меня сейчас другой приказ». «Да, я понимаю. Тогда я предлагаю на каждой станции этой части ветки, кроме Кропоткинской, поскольку там командир сталкеров остался в живых, назначить младших командиров, которые сейчас будут подчинены единому, майору Иванееву. А по моему возвращению будет видно. Если вы будете не против этой идеи, то предложите ее товарищу Александру Ивановичу Москвину». «Я лично ничего не имею против такой идеи, хотя знаю вашу характеристику не с лучшей стороны. Не беспокойтесь, никакого подрыва советской власти в этом предложении нет. Только не пойму, почему его нужно лично с генеральным секретарем согласовывать. Просто я уверен, что если вы его предложите лично генсеку», при этом слове предисполкома станции поморщился. И это не укрылось от глаз сталкера. «Хорошо, генеральному секретарю, но для вас это будет неплохой рекомендацией». Председатель коммунистически ухмыльнулся и подумал: «Да уж, действительно. А сейчас вам нужна какая-либо помощь в дальнейшей работе?» «Нет, спасибо, я уже снаряжен».